17. Раньше это был мой самый страшный ночной кошмар, повторяющийся, навязчивый, липкий. Мне снилось, как Андрей попадает в аварию. Я знаю, что случилось что-то ужасное, но не могу понять, где он, в какой он больнице, жив ли вообще. В снах я металась по городу, но не могла его найти. Город казался чужим, равнодушным, будто сговорился скрывать от меня Андрея. Я просыпалась в панике, в холодном поту, жгучим ощущением безысходности. А теперь это происходит на самом деле, но при этом. Все изменилось. Внутри меня тишина. Нет ни истерики, ни страха, ни душераздирающего крика. Есть только глухое, почти спокойное понимание. Я ищу Андрея, потому что хочу знать, что с ним. Не потому, что он мой, а потому, что он человек. И, наверное, потому что даже после всего, что было, мне до сих пор важно, чтобы он выжил. Я разыскиваю мужа под бдительным, почти материнским наблюдением Гали, которая варит суп, как будто этим супом можно удержать равновесие в мире, где все качается. Мы у нее дома. Я привезла с собой немного вещей, почти на автомате. Среди прочего и сумочку, которую я после аварии оставила в машине. Нашла ее на прикроватной тумбочке Андрея. Я звоню ему снова и снова. Его телефон выключен, и в этом глухом молчании есть что-то угрожающее. Плохой признак. Мне срочно нужно узнать, где он и в каком состоянии. Тогда я смогу собраться, принять решение, выстроить план действий. А сейчас? Все повисло в безвоздушной тишине. И я сама будто подвешена в пустоте. Нет ничего страшнее неизвестности. Я звоню в экстренную службу. Потом в больницу. Галя что-то говорит мне со спины, помешивая суп, но я не слышу. Внезапно экран телефона мигает, и я вижу на нем имя мужа. Мне нужно только нажать кнопку, но пальцы как будто больше не мои. Он сам мне звонит? Или кто-то звонит с его телефона? Руки холодные, дрожащие. Нажимаю на кнопку ответа. Кажется, что все мои чувства, и я сама зависли над пропастью. Значит, вот как ты, да? Даже по-человечески не могла поступить. Плюнула мне в лицо. Я мог сдохнуть в аварии, а тебе плевать. Воспользовалась этим, чтобы выкинуть меня из дома. Сменила замки, выкинула мои шмотки и спрятала драгоценности? Даже дождаться не смогла. Скорая меня только увезла, а ты уже вычеркнула как мусор. Вот такую. Пригрел, блин. Змею, которая только и ждала, когда я свалюсь. Всех слушаешь, всех, кроме меня. Раз, и выкинула, даже не выслушав. Слова не дала сказать. Как будто я не муж тебе, а случайный прохожий. Отрезала меня, как последняя бессердечная. Вот так живешь с человеком годами, и не догадываешься, кто рядом. А стоило мне попасть в беду, и ты сразу крест ставишь и деньги под себя подгребаешь. Только и ждала повода. И закатила скандал на весь двор, как базарная бара. Столкнула Иру с лестницы. Гордишься, что доказала что-то там. Ну давай, доказывай дальше, она уже пишет заявление в полицию. Посмотрим, как ты запоешь, когда к тебе домой будут стучаться не курьеры, а участковые. Андрей кричит так громко, что отодвигаю телефон от уха. Галя разворачивается ко мне, на ее лице убийственный оскал. «Все еще жалеешь, голубчика?» Изгибает бровь, с недоброй усмешкой смотрит на орущий телефон в моей руке. Как будто собирается выместить на нем свое негодование. Дело не столько в нашей с ней дружбе, сколько в прошлом Гале. Корни ее острых чувств уходят в давние разборки с ее мужем. Она так и не смогла отомстить до конца. Он не приполз с извинениями и сожалениями, не покаялся и не умолял взять его обратно. Незакрытый гештальт мешает ей быть счастливой. Поднимаю телефон. Не слушаю хриплые крики мужа. Говорю тихо, но он тут же перестает кричать, слушает. Сердобольная Ирочка прибежала к тебе, чтобы пожаловаться? Как мило. Удачи тебе, дорогой. Она тебе понадобится. Сбрасываю звонок и блокирую его номер. Смотрю на Галю. С моей стороны это была не жалость, а порядочность. Говорю твердо, потому что так и есть. Однако каждое слово дается с неимоверным трудом. После слов Андрея хочется выть, бить посуду и рвать на себе волосы. А еще хочется задушить мужа голыми руками. «Но теперь мы с Андреем снова на равных», — говорю с предвкушением в голосе.